пролог. Субботним утром в начале ноября 1969 года ряд странных и необъяснимых событий произошел на борту 55-тысячетонного лайнера экстра-класса «Британь», который готовился к отплытию из Нью-Йоркского порта в Гавр. Клод Дессар, начальник хозяйственных служб на Британии, человек умелый, педантичный, содержал судно, как сам любил говорить, в водонепроницаемом порядке. За те 15 лет, что Дессар прослужил на Британии, ему ни разу не приходилось оказываться в ситуации, с которой бы он не справился. Он всегда действовал расторопно и без лишнего шума. Однако именно в этот летний день все было так, как если бы целая тысяча чертей сговорилась погубить Дессара. И весьма слабым утешением его гальскому самолюбию послужило то, что тщательное расследование, проведенное впоследствии американским и французским отделами Интерпола и собственными силами безопасности пароходной компании, не смогло дать хоть сколько-нибудь правдоподобного объяснения странным происшествиям того дня. Так как в произошедших событиях фигурировали очень известные люди, эта история под броскими газетными заголовками облетела весь мир, но тайна так и не была раскрыта. Что касается Клода Дессара, то он оставил службу в Си-Транс-Атлантик и открыл бистро в Ницце, где без устали вновь и вновь пересказывал своим постоянным посетителям события того странного, незабываемого дня. Все началось, как помнилось Дессару, с доставки цветов, присланных президентом Соединенных Штатов. За час до отплытия черный лимузин с правительственными номерными знаками остановился у пирса номер 92. Из автомобиля вышел мужчина в темно-сером костюме с букетом из 36 роз сорта «Стерлинг Сильвер». Он подошел к подножию трапа и обменялся несколькими словами с Аленом Саффордом, дежурным офицером Британии. Цветы были со всеми церемониями переданы младшему палубному офицеру Жанену, который доставил их по назначению и затем разыскал Клода Дессара. «Я подумал, что должен поставить вас в известность», — доложил Жанен. «Розы от президента для мадам Темпл». Жил Темпл. В прошлом году ее фотография появилась на первых страницах ежедневных газет и на журнальных обложках «От Нью-Йорка до Бангкока» и «От Парижа до Ленинграда». Клод Дессар припомнил, как читал где-то, что после недавнего опроса она была объявлена номером первым среди самых восхитительных женщин мира. И что очень многим новорожденным девочкам родители давали имя Джилл. У Соединенных Штатов Америки всегда были свои героини. Сейчас такой героиней стала Джилл Темпл. Ее мужество и та невероятная битва, которую она выиграла, а потом, по иронии судьбы, проиграла, поразили воображение всего мира. Это была великая история любви, напоминавшая классическую греческую драму и трагедию. Клод Дессар не питал любви к американцам, но в этом случае он с радостью готов был сделать исключение. Мадам Тоби Темпл вызывала в нем огромное восхищение. Она была, и в понятии Дессара не существовало более высокой похвалы, очень любезной, очень галантной. Он решил позаботиться о том, чтобы путешествие на его корабле запомнилось ей. Дессар отвлекся от мыслей о Джилл Темпл и сосредоточился на последней проверке списка пассажиров. Здесь был обычный набор того, что американцы называют VIP. Очень важная персона на английском. Дессар не любил этого слова, тем более, что американцы имели варварские представления о том, что делает персону важной. Отметив про себя, что жена одного богатого промышленника путешествует в одиночестве, он понимающе усмехнулся и поискал в списке пассажиров имя Матта Эллиса, знаменитого чернокожего футболиста. Найдя его, он удовлетворенно кивнул. Дессару также показалось забавным, что в соседних каютах помещались один известный сенатор и Карлина Рокко, южноамериканская артистка стриптиза, имена которых часто фигурировали рядом в недавних газетных сообщениях. Его глаза скользили дальше по списку. Дэвид Кэнион — это деньги в огромном количестве. Плавал на Британии раньше. Дессар помнил Дэвида Кэниона, интересного мужчину с сильным загаром и худощавой спортивной фигурой. Спокойный, симпатичный человек. Дессар поставил против имени Дэвида Кэниона пометку «КС», что означало «капитанский стол». Клифтон Лоуренс купил билет в последнюю минуту. Дессар слегка нахмурился. Что же делать с мсье Лоуренсом? Да, деликатный вопрос. Раньше такого вопроса вообще бы не возникло, и ему автоматически отвели бы место за капитанским столом, где он засыпал бы всех забавными анекдотами. Клифтон Лоуренс был театральным агентом и в свое время представлял многих из звезд первой величины в развлекательном бизнесе. Но, увы, время мсье Лоуренса прошло. И если раньше он всегда требовал, чтобы ему дали каюту «Люкс принцесса», то на это путешествие он заказал одиночную каюту на нижней палубе. Конечно, в первом классе, но все же. Клод Дессар решил, что вернется к этому вопросу позже, когда просмотрит весь список. На борту находились кто-то из второстепенных членов одной королевской фамилии, знаменитая оперная певица и русский писатель, отказавшийся от Нобелевской премии. Стук в дверь прервал размышления Дессара. Вошел Антуан, один из уборщиков. «Да, в чем дело?» — спросил Клод Дессар. Антуан посмотрел на него слезящимися глазами. «Это вы приказали запереть зрительный зал?» Дессар нахмурился. «Не понимаю, о чем ты говоришь?» «Я подумал, что это вы. Кому еще могло это понадобиться? Несколько минут назад я хотел посмотреть, все ли в порядке. Двери были заперты. Похоже, в зале кто-то закрылся и смотрел фильм». «Мы никогда не показываем кино, пока стоим в порту», — твердо сказал Дессар. «И двери эти никогда не запираются. Я выясню, что там такое». В обычных обстоятельствах Клод Дессар проверил бы сообщение немедленно. Но сейчас его беспокоило множество неотложных мелочей, возникших в последнюю минуту, которые он должен был утрясти до отплытия в полдень. У него не сходилась сумма в американских долларах. На одну из лучших люксовых кают по ошибке было продано два билета, а свадебный подарок, заказанный капитаном Монтенем, был доставлен не на тот корабль. Капитан будет в ярости. Дессар прислушался к знакомому звуку запуска четырех мощных судовых турбин. Он ощутил движение Британии, которая плавно отошла от пирса и заскользила кормой вперед, отыскивая фарватер. Потом Дессар снова погрузился в свои проблемы. Спустя полчаса вошел Леон, старший стюард палубной веранды. Дессар нетерпеливо взглянул на него. «Да, Леон, что у тебя?» «Извините за беспокойство, но я подумал, что следует вам доложить». «Ага». Дессар слушал вполуха, так как все его мысли были поглощены весьма непростым делом. Он заканчивал составление схем расположения гостей за капитанским столом на каждый вечер путешествия. Капитан был не из тех, кто наделен даром легкого общения, и ежевечерний обед с пассажирами был для него тяжким испытанием. Дессар обязан был заботиться о подборе подходящих сотрапезников. «Это относительно мадам Темпл», — начал Леон. В ту же секунду Дессар положил карандаш на стол и устремил на Леона внимательный взгляд своих небольших черных глаз. «Да, я проходил мимо ее каюты несколько минут назад и слышал там громкие голоса, крик. Через дверь было трудно разобрать слова, но мне послышалось, будто она воскликнула: «Вы меня убили! Вы меня убили!» Я подумал, что мне лучше не вмешиваться, вот и пришел к вам». Дессар кивнул. «Ты правильно сделал. Я загляну туда, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке». Дессар смотрел вслед уходящему стюарду. Немыслимо, чтобы кто-то мог причинить вред такой женщине, как мадам Темпл. Против этого восставало все его гальское чувство рыцарского достоинства. Он надел фуражку, мимоходом глянул в зеркало на стене и направился к двери. Зазвонил телефон. Дессар помедлил в нерешительности, потом поднял трубку. «Дессар! Клод!» — он узнал голос третьего помощника. «Ради бога, пошли кого-нибудь со шваброй вниз в зрительный зал, ладно? Там все забрызгано кровью». СССР, вдруг почувствовал неприятный холодок в груди. «Пошлю сейчас же», — пообещал он. Положив трубку, Дессар распорядился относительно уборщика. Затем позвонил судовому врачу. «Андре, это Клод». Он постарался, чтобы его голос звучал как обычно. «Скажи-ка, не обращался ли кто-нибудь за медицинской помощью?» «Нет-нет, я не имел в виду пилюли от морской болезни. Например, кто-то с кровотечением, возможно, даже сильным». «Ага, понятно. Так, хорошо, спасибо». Дессер положил трубку с растущим чувством тревоги. Он вышел из кабинета и направился к каюте Джилл Темпл. Когда он был на полпути туда, случилось еще одно странное происшествие. Дойдя до шлюпочной палубы, Дессер ощутил перемену в ритме движения судна. Он бросил взгляд в сторону океана и увидел, что они подошли к плавучему маяку «Амброуз», где им предстояло оставить лоцманский буксир, и откуда лайнер направится в открытое море. Но вместо этого Британь замедляла ход и останавливалась. Происходило нечто из ряда вон выходящее. Дессер поспешно подошел к борту и перегнулся через поручень. Внизу на воде он увидел, что лоцманский буксир пришвартован у грузового люка Британии, и двое матросов перегружают чей-то багаж с лайнера на буксир. Затем туда с лайнера перепрыгнул какой-то пассажир. Дессар лишь одно мгновение видел спину этого человека и решил, что, должно быть, все-таки обознался. Это было просто невозможно. И вообще случай с пассажиром, который покидал лайнер таким способом, был настолько странным, что Дессар ощутил легкую тревогу. Он повернулся и быстрым шагом направился к каюте Джилл Темпл. На его стук никто не отозвался. Он снова постучал, на этот раз несколько громче. «Мадам Темпл, это Клод Дессар, старший офицер по хозяйственной части. Не могу ли я быть чем-то вам полезен?» Ответа не было. К этому моменту внутренняя система сигнализации Дессара захлебывалась воем. Интуиция подсказывала ему, что происходит нечто ужасное, и что в центре всех непонятных событий каким-то образом стоит эта женщина. Вереница страшных, нелепых мыслей пронеслась у него в голове. Ее убили или похитили, или... Он попробовал повернуть дверную ручку. Дверь оказалась не заперта. Дессар медленно приоткрыл ее. Джилл Темпл стояла спиной к нему в дальнем конце каюты и смотрела в иллюминатор. Дессар открыл рот, хотел было заговорить, но что-то в оцепенелой неподвижности ее фигуры остановило его. Несколько секунд он неловко стоял в дверях, решая, не лучше ли будет тихонько удалиться, как вдруг каюту наполнили какие-то нечеловеческие, жуткие звуки, похожие на вой раненого животного. Чувствуя себя беспомощным свидетелем такого большого горя, Дессар отступил, тщательно прикрыв за собой дверь. Он постоял немного перед каютой, прислушиваясь к доносившимся изнутри рыданиям. Потом, глубоко потрясенный, повернулся и направился к зрительному залу, расположенному на главной палубе. Уборщик вытирал пятна крови перед дверью зала. «Боже мой!» — подумал Дессар. «Только этого нам не хватало!» Он нажал на ручку двери, не заперто. Дессар вошел в просторный современный зал, где могли разместиться 600 пассажиров. Зал был пуст. Повинуясь какому-то внутреннему побуждению, он подошел к будке киномеханика. Дверь заперта. Только у двух человек есть ключи от этой двери. У него самого и у киномеханика. Дессар отпер дверь своим ключом и вошел внутрь. Все выглядело как обычно. Он подошел к паре стоявших там 35-миллиметровых кинопроекционных аппаратов «Сенчури» и потрогал их. Один из аппаратов был теплым на ощупь. В помещении экипажа на палубе Т Дессар разыскал киномеханика, и тот заверил его, что ничего не знает о том, что кинозалом кто-то пользовался. Возвращаясь к себе, Дессар пошел коротким путем через кампус. Его остановил разъяренный кок. «Вы посмотрите сюда», — потребовал он. «Вы только посмотрите, что натворил какой-то идиот!» На мраморном кондитерском столе возвышался изумительный шестиярусный свадебный торт, вершину которого украшали хрупкие фигурки невесты и жениха, сделанные из сахарной ваты. Кто-то раздавил головку невесты. «Именно в тот момент я и понял», — рассказывал Дессар в своем бистро ошеломленным завсегдатаем, «что вот-вот случится нечто ужасное». Книга первая. В 1919 году город Детройт, штат Мичиган, был одним из самых процветающих промышленных городов мира. Первая мировая война закончилась, и Детройт сыграл важную роль в победе союзников, поставляя им танки, грузовики, аэропланы. Теперь, когда угрозы Гунна больше не существовало, заводы вновь стали переоборудоваться для производства автомобилей. Вскоре они уже собирали и отгружали 4000 автомобилей ежедневно. Квалифицированные и неквалифицированные рабочие стекались сюда со всего мира в поисках работы на автомобильных заводах. Итальянцы, ирландцы, немцы. Настоящая приливная волна иммигрантов. С новой партией иммигрантов прибыли Пауль Темпл Архаус и его молодая жена Фрида. Пауль был учеником мясника в Мюнхене. С приданым, полученным после женитьбы на Фриде, он эмигрировал в Нью-Йорк и открыл мясную лавку, которая вскоре стала убыточной. Затем он переехал в Сент-Луис, потом в Бостон и, наконец, в Детройт, с треском прогорая в каждом из этих городов. В эпоху, когда бизнес процветал, а растущее благосостояние означало рост спроса на мясо, Пауль Темпл Архаус умудрялся терять деньги везде, где открывал свой магазин. Он был хорошим мясником, но безнадежно плохим бизнесменом. По правде говоря, он больше интересовался искусством стихосложения, чем искусством делать деньги. Пауль мог часами грезить о рифмах и поэтических образах. Он переносил их на бумагу и рассылал в газеты, журналы, но те ни разу не купили ни одного из его шедевров. Для Пауля деньги значения не имели. Он открывал кредит всем и каждому, и весть об этом быстро разнеслась по округе. Если у кого-то не было денег, а ему хотелось превосходного мяса, то он шел к Паулю Темплу Архаузу. Фрида была некрасивой девушкой и совершенно неопытной во всем, что касалось мужчин. Когда появился Пауль и сделал ей предложение, или вернее, как полагалось ее отцу, Фрида попросила отца принять сватовство Пауля. Но старику уговоры были ни к чему, потому что он очень боялся, как бы ему не пришлось остаться с незамужней дочерью до конца жизни. Он даже дал большее приданое, чтобы Фрида с мужем могли покинуть Германию и перебраться в Новый Свет. Фрида робко влюбилась в мужа с первого взгляда. Она никогда раньше не видела поэтов. Худощавый Пауль походил на интеллигента. У него были светлые близорукие глаза, лоб с залысинами. Понадобилось несколько месяцев, чтобы Фрида смогла поверить в то, что этот красивый молодой человек действительно принадлежит ей. Она не питала никаких иллюзий относительно своей собственной внешности. У нее была неуклюжая фигура, похожая на гигантскую, несваренную картофельную крокетину. Привлекали только ее выразительные глаза цвета генцианы, тогда как остальные части ее лица, казалось, принадлежали другим людям. Нос у нее был дедов, крупный, утолщенный, лоб одного из дядюшек высокий и покатый, а подбородок достался ей от отца, квадратный, решительный. У Фриды была душа прекрасной юной девушки, оказавшейся в ловушке лица и тела, данных ей Богом в качестве некой вселенской шутки. Но окружающие могли видеть лишь эту ужасную наружность, все, кроме Пауля, ее Пауля. К счастью, Фрида никогда не узнала, что его к ней привлекало ее приданое, в котором Пауль усматривал возможность бегства от окровавленных говяжьих туш и свиных мозгов. Пауль мечтал открыть собственное дело и заработать достаточно денег, чтобы посвятить себя своей любимой поэзии. Фрида и Пауль провели медовый месяц в гостинице под Зальцбургом, которая находилась в красивом старом замке на чудном озере в окружении лугов, лесов. Фрида 100 раз прокручивала в уме сцену первой брачной ночи. Пауль запрет дверь, заключит ее в объятия и начнет раздевать. бормоча всякие ласковые слова. Его губы найдут ее губы, а затем начнут медленно двигаться сверху вниз по ее обнаженному телу, так как это описывалось во всех зелененьких книжечках, которые она тайком читала. Его орган будет стоять твердо и гордо. Пауль отнесет ее на кровать, пожалуй, будет лучше, если он ее туда отведет, и бережно уложит. «Майн Год, Фрида», — скажет он, — «я люблю твое тело. Ты не такая, как все эти тощие девчонки. У тебя тело женщины». Действительность явилась для нее ударом. Правда, когда они оказались у себя в комнате, Пауль запер дверь. После этого реальность ни в чем не походила на мечту. Фрида смотрела, как Пауль быстро сдернул рубашку, обнажив тощую безволосую грудь. Потом он спустил брюки. Между ног у него болтался вялый крошечный пенис, скрытый под крайней плотью. Все это никак не было похоже на те возбуждающие картинки, которые видела Фрида. Пауль растянулся на постели, и Фрида поняла, что он ждет, чтобы она разделась сама. Девушка стала медленно снимать с себя одежду. «Ну, размеры — это еще не все», — думала Фрида. «Пауль будет чудесным любовником». Несколько мгновений спустя трепещущая новобрачная заняла место рядом с супругом на брачном ложе. Она ждала, что тот скажет что-нибудь романтическое, но Пауль перекатился на нее, ткнул ей между ног несколько раз и снова скатился с нее. Для ошеломленной новобрачной все кончилось, не успев начаться. Что касается Пауля, то его небогатый сексуальный опыт ограничивался мюнхенскими проститутками, и он уже протянул было руку за бумажником, но вспомнил, что ему больше не придется за это платить. Отныне он будет это иметь бесплатно. Еще долго после того, как Пауль уснул, Фрида лежала в постели, стараясь не думать о своем разочаровании. «Секс — это еще не все», — сказала она себе. «Мой Пауль станет прекрасным мужем». Как оказалось, она опять ошиблась. Спустя немного времени после медового месяца Фрида начала видеть Пауля в более реалистическом свете. Она воспитывалась в немецкой традиции как хаусфрау, и поэтому безоговорочно подчинялась мужу, но отнюдь не была глупой. Пауль не имел других интересов в жизни, кроме своих стихов, и Фрида начала понимать, что стихи его очень плохие. Она невольно замечала, что Пауль оставлял желать много лучшего почти в любом отношении. Там, где он был нерешительным, Фрида оказалась твердой. Там, где Пауль не понимал ведения дел, Фрида быстро соображала. Сначала она просто сидела и молча страдала, видя, как глава семьи выбрасывает на ветер ее богатое приданое по своей мягкосердечной дурости. Ко времени их переезда в Детройт Фрида решила больше с этим не мириться. Однажды она появилась в мясной лавке мужа и уселась за кассовый аппарат. Первым делом она вывесила табличку с надписью «Товар в кредит не отпускается». Муж пришел в ужас. Но это было лишь начало. Фрида повысила цены на мясо и начала рекламную кампанию, завалив проспектами всю округу. И дела тут же пошли в гору. С этой минуты именно она стала принимать все важные решения, а Пауль им следовал. Фридина разочарование превратило ее в тирана. Она обнаружила в себе талант управления вещами и людьми и была непреклонна. Именно Фрида решала, куда им следует вкладывать деньги, где жить, где отдыхать и когда им пора заводить ребенка. Однажды она объявила о своем решении Паулю и заставила его работать над проектом, чем чуть не довела беднягу до нервного истощения. Он опасался, что секс в больших дозах повредит его здоровью. Но Фрида была женщиной большой решимости. «Давай его сюда», — командовала она. «Но я не могу», — возражал Пауль. «Он не хочет». Тогда Фрида брала его маленький сморщенный пенис в руки и отводила назад крайнюю плоть. А когда ничего не получалось, она брала его в рот. «Боже мой, Фрида, что ты делаешь?» Пока он не твердел, вопреки желанию хозяина. И тогда она вводила его в себя и добивалась, чтобы сперма Пауля оказывалась у нее внутри. Через 3 месяца после того, как они начали, Фрида сказала мужу, что он может отдохнуть. Она забеременела. Пауль хотел девочку, а Фрида хотела мальчика. Так что никто из друзей не удивился, когда родился мальчик. По настоянию Фриды роды состоялись дома с помощью акушерки. Все проходило без заминки до и во время самих родов. Но когда ребенок появился на свет, все собравшиеся вокруг постели испытали сильное потрясение. Новорожденный младенец выглядел нормальным во всех отношениях, если не считать его пениса. Половой орган ребенка был огромен. Он висел подобно какому-то вздувшемуся странному отростку между невинными ляжками младенца. «У его отца нет такой стати», — думала Фрида со свирепой гордостью. Она назвала его Тобиасом в честь члена муниципалитета, проживавшего на территории их участка. Пауль сказал Фриде, что возьмет на себя обучение мальчика. Как-никак, а воспитание сына — это обязанность отца. Фрида слушала его с улыбкой, но редко разрешала подходить к ребенку. Она сама растила мальчика. Она управляла им с помощью тевтонского кулака, не беспокоясь о бархатной перчатке. В 5 лет Тоби был худеньким, тонконогим ребенком с задумчивым лицом и ярко-синими, как у матери, глазами. Тоби обожал мать и жаждал ее одобрения. Он хотел, чтобы она взяла его на руки и посадила к себе на широкие мягкие колени, а он бы зарылся головой глубоко между ее грудями. Но Фриде не досуг было заниматься такими глупостями. Она зарабатывала на хлеб для семьи. Она любила маленького Тоби и стремилась к тому, чтобы он не вырос слабаком, как его отец. Фрида требовала от Тоби совершенства во всем, что он делал. Когда он пошел в школу, она следила за приготовлением уроков, а если он никак не мог справиться с каким-то заданием, мать понукала его: «Давай же, сынок, берись за дело», и стояла у него над душой, пока задача не была решена. Чем строже Фрида относилась к Тоби, тем сильнее он любил ее. Она была скора на расправу и скупа на похвалу, но чувствовала, что так лучше для самого Тоби. С первой же минуты, когда сына положили ей на руки, Фрида ощутила уверенность в том, что когда-нибудь он станет знаменитым человеком. Она не знала, как и когда, но верила, что это должно случиться. Словно сам Бог шепнул ей на ухо. Не дожидаясь, пока сын подрастет достаточно, чтобы понимать ее слова, Фрида принималась рассказывать ему о его грядущем величии и уже никогда не прекращала этих разговоров. Так маленький Тоби вырос с убеждением, что он обязательно станет знаменитым, хотя и без малейшего представления о том, как и почему это будет. Он знал только, что его мать никогда не ошибается. Тоби чувствовал себя счастливым, когда сидел за столом в огромной кухне и делал уроки, а мать в это время стояла у большой старомодной плиты и готовила еду. Она варила божественно пахнущий густой суп из черных бобов, в котором плавали цельные сосиски, жарила груды сочных колбасок и пекла картофельные оладьи с воздушным золотистым кружевом по краям. Или, стоя посреди кухни у высокого чурбана для рубки мяса, месила тесто своими крупными сильными руками, присыпая его мукой, словно легким снежком, и волшебно превращая его в сливовый или яблочный пирог, от запаха которого текли слюнки. Тоби подходил к ней и обхватывал руками ее большое тело, при этом лицо его доставало лишь до талии. Ее возбуждающий женский запах становился частью всех пьянящих кухонных запахов, и тогда в нем просыпалась ранняя неожиданная чувственность. В такие моменты Тоби готов был с радостью умереть за нее. До конца его жизни запах свежих яблок, поджаривающихся в сливочном масле, мгновенно вызывал у него в памяти живой образ матери. Однажды после обеда, Тоби было тогда 12 лет, к ним зашла известная всей округе сплетница миссис Деркин. Это была женщина с худым лицом, черными бегающими глазками и очень болтливым языком. Когда она ушла, Тоби стал ее передразнивать, чем вызвал у матери безудержный смех. Ему показалось, что он впервые слышит, как мать смеется. Начиная с этого момента, Тоби стал искать способы позабавить ее. Он потрясающе передразнивал клиентов, посещавших мясную лавку, своих учителей и школьных товарищей, заставляя мать покатываться со смеху. Так Тоби нашел, наконец, способ завоевать материнское одобрение. Он решил пройти отбор для участия в школьном спектакле по пьесе «Счета не надо, Дэвид», и получил главную роль. На премьере его мать сидела в первом ряду и аплодировала успеху сына. Именно в этот момент Фрида поняла, каким образом должно будет исполниться данное ей Богом обещание. В начале 30-х годов, в период Великой депрессии, кинотеатры по всей стране прибегали к различным уловкам, чтобы заполнить пустые залы. Разыгрывались посуды и радиоприемники, устраивались вечера лото и бинго, нанимались музыканты, игравшие на физгармонии. Проводили и любительские конкурсы. Фрида тщательно просматривала театральную страницу в газете, чтобы знать, где проходят конкурсы. Потом вела туда Тоби и сидела в зале, пока он не представлял на сцене Элла Джолсона, Джеймса Кэгни или Эдди Кантера, и восклицала: «О небо! Какой талантливый мальчик!» Тоби почти всегда доставался первый приз. Он стал выше ростом, но все еще оставался худеньким, серьезным мальчиком с простодушным взглядом ярко-синих глаз и лицом херувима. Стоило лишь посмотреть на него, как в голову тут же приходила мысль о невинности. Тем, кто видел, Тоби хотелось обнять его, прижать к себе, защитить его от жизни. Его любили, ему аплодировали. Впервые Тоби уразумел, в чем его предназначение. Он станет звездой. Он сделает это в первую очередь для матери и во вторую очередь для Бога. Половое влечение стало пробуждаться в Тоби, когда ему исполнилось 15. Он занимался мастурбацией в ванной комнате, единственном месте, где мог быть уверен, что ему не помешают. Но этого оказалось недостаточно. Тоби решил, что ему нужна девушка. Как-то раз вечером Клара Коннорс, замужняя сестра одного из школьных товарищей, подвозила его домой. Клара была хорошенькая блондинка с большой грудью, и у сидевшего рядом с ней Тоби началась эрекция. Он неуверенно потянулся к ее коленям и полез к ней под юбку, готовый моментально отдернуть руку, если она закричит. Клару это скорее позабавило, чем рассердило, но когда Тоби извлек наружу свой пенис, и она увидела его размеры, то пригласила парня к себе домой на следующий день и приобщила его к радостям полового акта. Впечатление было потрясающее. Вместо намыленной руки он обрел податливое, теплое вместилище, которое пульсировало и сжимало его пенис. От стонов и криков Клары эрекция наступала снова и снова, и Тоби испытывал оргазм за оргазмом, даже не покидая этого теплого влажного гнезда. Величина пениса всегда была для Тоби источником тайного стыда. Теперь же это вдруг стало предметом гордости. Клара не могла оставить такой феномен для себя одной, и скоро Тоби уже обслуживал с полдюжины замужних женщин в округе. За два последующих года Тоби успел лишить девственности почти половину девушек в своем классе. Среди его одноклассников кто-то был футбольным кумиром, кто-то более красивым, чем он, кто-то богатым. Но там, где их подстерегала неудача, Тоби ждал успех. Он был самым смешным, самым остроумным созданием из тех, кого эти девушки когда-либо встречали, и просто невозможно было сказать «нет» парню с таким ангельским лицом и такими мечтательными синими глазами. Когда Тоби учился в последнем классе средней школы, ему было 18, его вызвали в кабинет директора. В комнате находилась мать Тоби, и лицо ее было сурово. Рыдающая 16-летняя девушка, католичка по имени Айлен Хеннеган, и ее отец, сержант полиции, одетый в форму. Как только Тоби вошел в кабинет, он мгновенно понял, что у него большие неприятности. «Я перейду сразу к делу, Тоби», — сказал директор. «Айлен беременна, она говорит, что отец ребенка ты. У тебя были с ней близкие отношения?» У Тоби вдруг пересохло во рту. Он вспомнил о том, какое большое удовольствие получила от этого Айлен, как она стонала и выпрашивала еще, еще. А теперь... «Отвечай, щенок, сукин ты сын!» — заорал отец Айлен. «Ты трогал мою дочь!» Тоби украдкой посмотрел на мать. То, что она здесь и видит его позор, для него самый болезненный удар. Он подвел ее, осрамил. Его поведение оттолкнет ее. Тоби решил, что если ему удастся выпутаться, если Бог поможет ему в этот единственный раз и совершит какое-нибудь чудо, то он никогда в жизни больше не притронется ни к одной девчонке. Он сразу же пойдет к врачу и скажет, пусть его кастрирует, чтобы он никогда больше даже не думал о сексе и... Тоби, Голос матери звучал сурово и холодно. «Ты спал с этой девушкой?» Тоби сглотнул, сделал глубокий вдох и пробормотал. «Да, мама. В таком случае ты женишься на ней». Это прозвучало как окончательный приговор. Она посмотрела на плачущую девушку, глаза которой распухли от слез. «Ты ведь этого хочешь, не так ли?» «Да», — всхлипнула Айлин. «Я люблю Тоби». Девушка повернулась к Тоби. «Они заставили меня сказать, я не хотела называть им твое имя». «Не отец, полицейский сержант, сказал, никому конкретно не обращаясь. Моей дочери всего 16, по закону это изнасилование. Я мог бы отправить его в тюрьму до конца его паршивой жизни, но если он собирается жениться на ней...» Все повернулись и посмотрели на Тоби. Он опять сглотнул и с трудом выдавил. «Да, сэр, я... мне очень жаль, что так случилось». Пока они с матерью в молчании ехали домой, Тоби сидел рядом с ней и мучился, зная, какую причинил ей боль. Теперь ему придется искать работу, чтобы содержать Айлин и ребенка. Вероятно, он вынужден будет идти работать в мясную лавку и забыть все мечты и планы. Когда они приехали домой, мать сказала: «Идем наверх». Тоби пошел за ней в свою комнату, собираясь с силами в ожидании длинной нотации. Мать молча вынула чемодан и стала укладывать его одежду. Совершенно сбитый с толку, Тоби спросил: «Что ты делаешь, мама?» «Я? Я-то ничего не делаю. А вот ты, да, ты уезжаешь отсюда». Она остановилась и повернулась к нему лицом. «Неужели ты думал, что я собираюсь позволить тебе испортить жизнь из-за этой ничтожной вертихвостки? Ладно, ты с ней переспал, и у нее будет ребенок. Это доказывает две вещи: твою человеческую натуру и ее безмозглость. Ну уж нет. Никому не позволю заманить моего сына в ловушку подобным образом. Богу угодно, чтобы ты стал большим человеком, Тоби. Ты уедешь в Нью-Йорк, а когда станешь знаменитостью, пошлешь за мной». Он сморгнул слезы и бросился к ней в объятия. Она нежно прижала его к своей огромной груди. Тоби вдруг почувствовал растерянность, страх перед расставанием с ней. И все же в нем жило какое-то возбуждение, подъем от предвкушения новой жизни, которая начиналась для него. Он обязательно будет работать в шоу-бизнесе и станет звездой. Он непременно будет знаменитым, так сказала мама. В 1939 году Нью-Йорк был театральной Меккой. Великая депрессия завершилась. Президент Франклин Рузвельт пообещал, что бояться будет нечего, кроме самого страха, что американцы станут самой процветающей нацией на Земле. И так оно и вышло. Все были при деньгах. На Бродвее шло 30 спектаклей одновременно, и все с успехом. Тоби прибыл в Нью-Йорк с сотней долларов, которую дала ему мать, и с верой, что его ждут богатство и слава, что он перевезет мать к себе, и они поселятся в пентхаузе, это роскошные апартаменты в верхнем этаже здания, и она будет приходить в театр каждый вечер и смотреть, как ему аплодирует публика. А пока ему надо найти работу. Тоби обивал пороги всех бродвейских театров, рассказывая о том, в каких любительских конкурсах он побеждал и как он талантлив. Его гнали прочь. Блуждая в поисках работы, Тоби тайком пробирался в театры и ночные клубы и смотрел, как работают первоклассные артисты, особенно комики. Он видел и Бена Блю, и Джо Льюис, и Фрэнка Фэя. Тоби был уверен, что в один прекрасный день он превзойдет их всех. Когда денег осталось совсем мало, он нанялся мойщиком посуды. Матери он звонил каждую субботу утром, когда это стоило дешевле. Она рассказала Тоби, какой фурор произвел его побег. «Жаль, что ты этого не видишь», — сожалела мать. «Полицейский приезжает сюда на патрульной машине каждый вечер. Судя по тому, как он бесится, можно подумать, что мы тут все гангстеры какие-то. Без конца спрашивает, где ты. А ты что ему говоришь?» «Правду, что ты ускользнул, как вор, в ночи, и что если ты когда-нибудь попадешься мне в руки, то я сама сверну тебе шею». Тоби очень смеялся. Летом Тоби удалось устроиться ассистентом к фокуснику. бездарному шарлатану с малюсенькими глазками, который выступал под именем великого Мерлина. Они давали представление в нескольких второразрядных отелях в горах Кацкилл, и основной работой Тони было грузить тяжелые причиндалы из мерлинного автофургончика, достеречь живой реквизит, который состоял из 6 белых кроликов, 3 канареек и 2 хомяков. Из-за того, что Мерлин опасался, как бы реквизит не пропал, Тоби приходилось жить вместе с животными в комнатах размером с чуланчик для хранения швабр, так что все лето он находился в нестерпимой вони. Он был в состоянии полного физического истощения от перетаскивания тяжелых ящиков с хитрым устройством стенок и дна и беготни за реквизитом, который постоянно норовил удрать. Ему было одиноко, грустно. Тоби сидел, глядя на грязные комнатушки, и спрашивал себя, что он здесь делает, и каким образом все это поможет ему приобщиться к шоу-бизнесу. Он отрабатывал свои номера перед зеркалом, а вместо публики у него были запашистые зверьки Мерлина. В одно из воскресений ближе к концу лета Тоби, как обычно, позвонил домой. На этот раз трубку снял отец. «Это Тоби, папа, как ты там?» Ответом было молчание. «Алло, куда ты исчез?» «Я не исчез, Тоби». Что-то в голосе отца заставило Тоби зябко поежиться. «А где мама?» «Ее вчера вечером увезли в больницу». Тоби так сильно сжал трубку, что она чуть не переломилась у него в руке. «Что с ней случилось?» Врач сказал, что был сердечный приступ. «Нет, нет, нет, только не мама». «Она обязательно поправится», — требовательно сказал Тоби. «Правда ведь?» Он уже не говорил, а кричал в трубку. «Скажи, что она поправится, будь ты проклят!» С расстояния в 1 000 000 миль ему было слышно, как отец плачет. Она умерла несколько часов назад, сынок. Эти слова накатились на Тоби, как раскаленная добела лава, опаляя, обжигая его, пока ему не показалось, будто тело его охвачено пламенем. Отец лжет. Она не может умереть, ведь у них договор. Тоби станет знаменитым, и мама будет рядом с ним. Он купит ей чудесный особняк, и лимузин, и меха, и бриллианты. Рыдания душили его. Он слышал, как далекий голос повторяет: «Тоби! Тоби! Я еду домой, когда похороны?» «Завтра», — сказал отец. «Но тебе нельзя приезжать сюда. Они будут ждать тебя, Тоби. Айлин скоро родит. Ее отец грозится убить тебя. Они будут подстерегать тебя на похоронах». Значит, он не сможет даже проститься с единственным человеком на свете, которого он любил. Тоби весь этот день пролежал в постели, погрузившись в воспоминания. Образ матери рисовался ему отчетливо, живо. Вот она на кухне, что-то готовит, рассказывает ему, каким известным человеком он станет. Потом в театре. Она сидит в первом ряду и громко восклицает: «Майн Химмель! Какой талантливый мальчик!» Вот она смеется в ответ на его имитации и шутки, вот укладывает его чемодан: «Когда ты станешь знаменитым артистом, я приеду к тебе». Он лежал, оцепенев от горя, и думал: «Я никогда не забуду этот день. Никогда, покуда живу». 14 августа 1939 года. Это самый важный день в моей жизни. Унылое серое четырехэтажное здание больницы в Одессе, штат Техас, изнутри походило на садок для кроликов. Ряды клетушек, предназначавшихся для того, чтобы распознать болезнь, облегчить страдания больного, вылечить или, случается и такое, похоронить его. Было 4 часа утра, время тихой смерти или беспокойного сна. Время, когда персонал больницы может перевести дух и подготовиться к сражениям наступающего нового дня. У родовспомогательной бригады в 4-й операционной возникли проблемы. То, что выглядело вначале как самые обычные роды, внезапно превратилось в ЧП. Вплоть до самого момента появления на свет ребенка миссис Карл Чински все шло нормально. Миссис Чински была здоровой женщиной в расцвете сил, а ее широкие крестьянские бедра с акушерской точки зрения не оставляли желать ничего лучшего. Схватки участились, и роды протекали по графику. «Ягодичное предлежание», — объявил доктор Уилсон. Эти слова не вызвали никакой тревоги, хотя лишь 3% родов проходят при ягодичном предлежании, то есть когда ребенок выходит попкой вперед. Их обычно принимают без особых трудностей. Есть три типа родов при ягодичном предлежании. Спонтанные, где помощь не нужна, с родовспоможением, где при роде помогает акушер, и полный обвал, когда ребенок заклинен в материнской утробе. Доктор Уилсон удовлетворенно отметил про себя, что в этом случае роды будут спонтанные, самые простые. Он наблюдал, как появились ступни ребенка, а за ними и ножки. После еще одной потуги матери показались ляжечки ребенка. «Мы почти у цели», — ободряюще сказал доктор Уилсон. «Потужьтесь еще разок». Миссис Чински потужилась, но ничего не произошло. Доктор нахмурился. «Давайте-ка еще раз сильнее». «Ничего». Доктор Уилсон взялся руками за ножки ребенка и осторожно потянул. Никакого движения. Он просунул руку мимо ребенка, через узкий проход, ведущий в матку, и начал исследование. Вдруг его лоб покрылся крупными каплями пота. «У нас проблема», — промолвил доктор Уилсон вполголоса. Миссис Чински услышала. «Что-то не так?» — спросила она. «Все в порядке». Доктор Уилсон ввел руку глубже, внутрь, осторожно пытаясь вытолкнуть ребенка наружу, но тот не сдвинулся с места. Доктор чувствовал на ощупь, что пуповина прижата тельцем ребенка к тазу матери, блокируя кровоснабжение младенца. «Стетоскоп». Акушерка взяла инструмент и приложила его к животу матери, слушая сердцебиение ребенка. «Упало до 30», — сообщила она, — «и есть заметная аритмия». Пальцы доктора Уилсона двигались внутри тела матери, ощупывая, исследуя, словно это были щупальца, управляемые на расстоянии его мозгом. «Я плохо слышу сердцебиение плода». В голосе акушерки звучала тревога. «Сердцебиение отсутствует». У них был умирающий внутри матки ребенок. Оставалась еще слабая надежда на то, что младенцу удастся оживить, если они успеют вовремя его извлечь. Оставалось не более 4 минут, чтобы вынуть ребенка, очистить его легкие и заставить крохотное сердечко снова забиться. За пределами 4 минут мозг новорожденного подвергнется обширным и необратимым повреждениям. «Засеките время», — приказал доктор Уилсон. Все, кто находился в операционной, инстинктивно глянули вверх, когда стрелки электрических часов на стене, щелкнув, встали на цифру 12, а большая красная секундная стрелка пошла на первый круг. Родовспомогательная бригада начала действовать. К столу подкатили баллон с дыхательной смесью для неотложной помощи, а доктор Уилсон в это время пытался сдвинуть с места застрявшего ребенка. Он начал манипуляцию Брехта, стараясь раскачать ребенка и повернуть его плечи так, чтобы он мог пройти через вагинальное отверстие. Все безрезультатно. Студентка-практикантка, собирающаяся стать медсестрой, которая впервые видела, как принимают роды, вдруг почувствовала дурноту и выбежала в коридор. Перед дверью в операционную стоял Карл Чинский, нервно мял шляпу в мозолистых ручищах. Сегодня самый счастливый день его жизни. Он был плотник по профессии, человек простой, веривший в ранние браки и большие семьи. Этот ребенок у них первенький, и он с трудом сдерживал свое волнение. Чинский очень любил жену и знал, что без нее пропадет. Он думал о жене в тот момент, когда практикантка пулей вылетела из операционной и крикнул ей, как у нее дела. Потрясенная увиденным, молоденькая сестра, мысли которой были заняты ребенком, выпалила: «Она умерла! Умерла!» и бросилась прочь, чувствуя, что ее сейчас вырвет. Лицо Чински побелело. Он схватился за грудь и стал судорожно хватать ртом воздух. Когда его доставили в палату реанимации, помочь ему уже было нельзя. В операционной доктор Уилсон работал как машина на перегонки со стрелкой часов. Он мог ввести руку внутрь, прикоснуться к пуповине и ощутить ее зажатость, но освободить ее никак не удавалось. Каждый его нервный импульс требовал, чтобы он вытянул наполовину родившегося ребенка силой. Но ему приходилось видеть, что бывало с младенцами, которым помогали появиться на свет таким образом. Миссис Чински теперь стонала в полубеспамятстве. «Тужьтесь, миссис Чински, сильнее, ну!» Все напрасно. Доктор Уилсон взглянул на часы. Прошло 2 минуты драгоценного времени после полного прекращения циркуляции крови в мозгу ребенка. Перед доктором Уилсоном встала еще одна проблема. Что делать, если ребенку удастся спасти после того, как истекут 4 минуты? Оставить его жить, чтобы он превратился в растительный организм, или дать ему умереть быстро без страданий? Он отогнал эту мысль и ускорил темп работы. Закрыв глаза, работая на ощупь, Уилсон целиком сосредоточился на том, что происходило внутри тела женщины. Он применил манипуляцию Морисо Смелли-Ве, сложную серию движений, направленных на то, чтобы ослабить зажатость и освободить тельце ребенка. И вдруг сдвиг произошел. Он почувствовал, как ребенок стронулся с места. «Щипцы Пайпера!» Акушерка быстро вложила ему в руку специальные щипцы, и доктор Уилсон ввел их внутрь и наложил на голову ребенка. Еще мгновение, и голова вышла наружу. Ребенок появился на свет. Раньше это всегда был момент триумфа. Появившееся на свет создание, краснолицее, орущее, протестовало против той бесцеремонности, с какой его выгоняли из спокойного и темного материнского лона на свет и холод. Но с этим ребенком все обстояло иначе. Девочка была синеватого цвета и не двигалась. Доктор взглянул на часы, оставалось 1.5 минуты. Каждое движение теперь стало быстрым, автоматическим. Результат многолетней практики. Обернутые марлей пальцы очистили зев ребенка, открыв воздуху доступ к отверстию гортани. Уилсон уложил ребенка на спинку. Акушерка подала ему небольшой ларингоскоп, соединявшийся с электрическим отсасывающим устройством. Введя инструмент, он кивнул, и сестра щелкнула выключателем. Послышался ритмичный сосущий звук, производимый аппаратом. Доктор Уилсон бросил взгляд на часы. Осталось 20 секунд. Сердцебиение отсутствует. 15. 14. Сердцебиение отсутствует. Приближался момент, когда надо будет принять решение. Может быть, они и так опоздали. И повреждения мозга уже не избежать. В этих делах никогда нельзя быть полностью уверенным. Ему приходилось видеть больничные палаты, полные несчастных созданий с телом взрослого человека и разумом ребенка, а то и хуже. 10 секунд, пульса нет, даже тоненькой ниточки, которая дала бы ему надежду. 5 секунд, Уилсон принял решение и надеялся, что Бог поймет и простит его. Он отсоединит провод, скажет, что ребенка спасти было невозможно. Никто не усомнится в его действиях. Он еще раз пощупал кожу ребенка. Она была холодной и липкой. 3 секунды. Доктор смотрел на ребенка, и ему хотелось плакать. Такая жалость. Девочка-то хорошенькая. Она бы выросла и стала красивой женщиной. Интересно, как могла бы сложиться у нее жизнь? Вышла бы замуж, нарожала детей. Или стала бы художницей, или учительницей, или служащей в какой-нибудь компании. Была бы богатой или бедной, счастливой или несчастной. 1 секунда. Сердце не бьется. 0 секунд. Уилсон протянул руку к выключателю, и в этот момент сердце ребенка забилось. 1 неуверенное, неровное сокращение, еще 1, и вот уже сердцебиение стабилизировалось, стало сильным и ровным. Находившиеся в операционной отреагировали одобрительными восклицаниями и поздравлениями. Доктор Уилсон их не слушал, его взгляд был прикован к часам на стене. Мать назвала ее Жозефиной в честь живущей в Кракове бабушки. Второе имя было бы слишком претенциозным для дочери Польки Белошвейки из Одессы, штат Техас. По непонятным для миссис Чински причинам доктор Уилсон настоял на том, чтобы через каждые 6 недель Жозефину приносили в больницу на осмотр. Заключение каждый раз было одним и тем же. С ней, по-видимому, все было нормально. Только время покажет. В день труда летний сезон в горах Кацкилл закончился, и великий Мерлин остался без работы, а вместе с ним и Тоби. Теперь он волен идти куда хочет. Но куда? У него не было ни дома, ни работы, ни денег. Решение явилось само собой, когда одна дама из отдыхающих предложила заплатить ему $25, если он отвезет на машине ее с 3 маленькими детьми из Кацкиллов в Чикаго. Тоби уехал, не попрощавшись ни с великим Мерлином, ни с его вонючим реквизитом. Чикаго в 1939 году был процветающим открытым городом. Здесь все имело свою цену. И тот, кто знал, что почем, мог купить все, что угодно. Женщин, наркотики, политических деятелей. Здесь работали сотни ночных клубов на любой вкус. Тоби обошел их все до одного, начиная с большого и наглого в Париже и кончая небольшими барами на Раш-стрит. Ответ он получал везде один и тот же. Никто не хотел нанимать сопливого юнца в качестве комика. Время Тоби истекало, пора ему было браться за осуществление того, о чем мечтала мама. Скоро ему исполнится 19. Один из клубов, в которых околачивался Тоби, назывался «По колено». Публику там развлекали трое уставших музыкантов, опустившийся и всегда пьяный пожилой комик и две выступавшие в стриптизе девицы Мэри и Джерри, которые в афишах представлялись как сестры Перри. И что самое смешное, действительно были сестрами. Они находились в возрасте между 20 и 30 годами и смотрелись довольно привлекательно, невзирая на налет дешевизны и неряшливости. В один из вечеров Джерри подошла к стойке бара и уселась рядом с Тоби. Он улыбнулся и вежливо сказал: «Мне нравится ваш номер». Джерри повернулась, чтобы взглянуть на него, и увидела простоватого парнишку с детским лицом, слишком юного и слишком бедно одетого, чтобы представлять для нее интерес. Она равнодушно кивнула и хотела было уже отвернуться, но тут Тоби встал. Джерри уставилась на красноречивую выпуклость на его брюках, потом повернулась и еще раз взглянула в простодушное мальчишеское лицо. «Господи, неужели это все настоящее?» Он усмехнулся. «Есть только один способ это узнать». В 3 часа ночи Тоби был в постели с обеими сестрами Перри. Все было тщательно спланировано. За час до начала шоу Джерри привела пожилого комика, который был азартным игроком, в одну квартиру на Дайверси-авеню, где шла игра в кости. Увидев это, он облизнул губы и сказал: «Мы можем задержаться здесь только на минутку». Через 30 минут, когда Джерри потихоньку ушла, комик бросал кости и вопил, словно маньяк: «Восьмерка из-за пригорка, сукин ты сын!» Он уже погрузился в какой-то фантастический мир, где и успех, и звездный взлет, и богатство — все зависело от того, как выпадут кости. А в это время в баре клуба «По колено» сидел аккуратно одетый Тоби и ждал. Когда нужно было начинать шоу, а комик не появился, владелец клуба просто рвал и метал. «С этим ублюдком на этот раз покончено, вы слышите? На пушечный выстрел его больше к клубу не подпущу». «Я вас не осуждаю», — осторожно сказала Мэри, — «но вам везет. Там в баре сидит новый комик. Он только что из Нью-Йорка». «Что такое? Где он?» Хозяин окинул Тоби удивленным взглядом. «Ну и дела». «А где же его нянька? Это же младенец». «Он колоссален», — заявила Джерри на полном серьезе. «Попробуйте его», — добавила Мэри. «Что вы теряете?» «Своих чертовых клиентов! Вот что!» Пожав плечами, хозяин подошел к Тоби. «Так значит, ты комик, да?» «Ага», — небрежно ответил Тоби. «Я только что отстрелялся в Катскиллах». Хозяин с минуту изучающе смотрел на него. «Сколько тебе лет?» 22, — соврал Тоби. «Трепло ты. Ну ладно, давай-ка вон туда. Но если ты провалишься с треском, уж точно не доживешь до 22». Вот оно. Мечта Тоби Темпла наконец сбылась. Он стоял в свете прожектора, оркестр играл ему тушь, а публика, его публика, сидела там и ждала его, чтобы узнать и полюбить.